Анатолий Иванович же играл с Рихтером Бартока, сонату для двух фортепиано, да, ударных, да, и там Волконский был на ударных инструментах. И Рихтер потом еще говорил, Волконский не там вступил с концерта, на так, там раньше что-то такое. Ну, в общем, эта запись сохранилась, и она замечательная. Потом я помню замечательное событие. Анатолий Иванович ведь первым начал играть четвертый концерт Прокофьева для левой руки с оркестром. До этого никто его не играл у нас. И я очень хорошо помню, как у нас в Институте Гнесиных, в оперном классе тогда, помните там? Да, такой, конечно, круглый. Собралось, да, дикое количество людей. И Рихтер аккомпанировал Анатолию Ивановичу четвертый концерт Прокофьева. Притом как-то, по-моему, он аккомпанировал это по партитуре, и там еще рядом с ним сидел Агарков, и еще кто-то такой, слева и справа сидели, и кто-то еще подыгрывали какие-то голоса из партитуры. И, в общем, это было впечатление совершенно грандиозное. Ну, вы представляете, как надо было относиться к своему другу, чтобы Рихтер сел аккомпанировать, да, концерт. Ну, и Рихтер, по-моему, был счастлив просто в этом участвовать. И настолько это был грандиозный успех, что они повторили, еще раз сыграли. И интересно, что потом, когда уже вышла запись с оркестром, то это было гораздо беднее, чем тогда, когда они играли с Рихтером. Просто вот так вот, да, в красках. Тогда это было так замечательно и так впечатляюще. Надо сказать, что Анатолий Иванович очень много записывал, вот как и Гленн Гульд. Очень много записывал. Он гораздо больше записывал, чем играл даже. Да. А может быть, столько же, потому что каждую свою новую программу он обязательно записывал на радио. Он же входил в совет, да, радио. По приему, да, по приему записи. Кстати, был очень таким доброжелательным человеком, очень поддерживал, всегда поздравлял. Мне даже звонил по телефону, когда там мои записи проходили. Он был как-то в курсе дела. Вообще очень хорошо ко мне относился. И когда-то я играл Мясковского, а он очень тоже любил Мясковского. И Рихтер любил Мясковского. И вдруг я получаю билет пригласительный на концерт Рихтера. После этого концерта, в Цедре это было, я подошел к Рихтеру, и Рихтер мне говорит: «А вы, кажется, играете вторую сонату Мясковского?» Конечно, это мог сказать только Резерников. Оба они любили Мясковского и играли, конечно, его. И значит, вот удивительные это... люди, удивительное время. Вот по демократизму общения какая-то вот детскость, что ли, вот была такая, да, открытость. Вот сейчас и нужно уже сказать, это ушло. Что ведь Анатолий Иванович жил в доме своей жены на Клязьме. Вы не бывали в его доме? Нет. Ой, это совершенно исключительно. Это чудная семья, Геккеры, по-моему, немецкая семья, и там было много сестер. Это совершенно удивительный дом, удивительной теплоты, уюта, какой-то особой совершенно атмосферы. И все они обожали друг друга, любили, и все обожали, конечно, Анатолия Ивановича, Анатолий Иванович обожал всех. И там была создана совершенно уникальная атмосфера. Вот это было как-то изолировано совершенно далеко от Москвы. И там он творил, вот там был его дом, и там вот, к сожалению, вот он и скончался. Это было в 93-м году, летом, никого не было, и поэтому это все так прошло, очень грустно. Это Мария Израильевна тоже летом скончалась, да, тоже. Да, такие музыканты. Никого и Сафроницкий его также тоже, да, кончил, да, летом. Но, в общем, печаль моя светла. Замечательный. Безусловно, я думаю, что музыкант. Вот можно сказать об Анатолии Ивановиче так же, как можно говорить об очень больших людях, что еще время их придет. Слава Богу, вот он оставил себе памятник своими записями. И эти записи напечатала японская фирма «Денон». И вот эти гастроли в Японии японцы не забыли. Маленького вундеркинда Толи Ведерникова. Интересно, что когда я был в Японии, там же совершенно почти нет старых зданий в Токио. И вот как-то проезжая куда-то, вдруг мой импресарио показал мне, а вот там, вот этот дом, вот там играл Анатолий Ведерников. Там были его концерты, помню, первый концерт. Помню, да. Замечательно. Я счастлив, что мы вспомнили Анатолия Ивановича, достойнейшего человека, благородного и настоящего музыканта, бескорыстного, удивительно. Абсолютно бескорыстного. Да, да. Хорошего товарища. И, конечно, он украшал кафедру и ученики сначала его помнят. Сначала кафедру Института Гнесиных, а потом кафедру потом Московской консерватории. Ага. Спасибо вам огромное за спасибо интересные большое воспоминания. Всего наилучшего. На этом я прощаюсь с вами, дорогие радиослушатели. С вами был певец и музыковед Сергей Яковенко. До следующей встречи в программе «И довелось, и посчастливилось». Цикл программ создан при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Дорогие друзья, а сейчас в эфире музыкальная часть сегодняшней программы и ее ведущая Ирина Чеченина. Мы с вами услышим записи героя сегодняшней передачи, замечательного отечественного пианиста Анатолия Ведерникова. Программу открывают в его исполнении сочинения Фредерика Шопена. Запись 1977 года. Скерцо номер 2, си бемоль минор, опус 31.